Заснуть уже не получилось. Он включил компьютер, пострелял монстров в мрачном подземелье, посмотрел электронную почту. Нового ничего не поступило. Долго думал обо всем сразу и неожиданно додумался до очень странной мысли. Все-таки надо рассказать Вербицкому о разгонове. Очередной, уже пятый по счету инструктор ему особенно не понравился. Редькин хотел играть только с Разгоновым и Вербицким. Значит, пора их познакомить. Ну, разумеется, эти двое тоже оказались давно и хорошо знакомы. — Твою мать! — заорал в трубку Майкл, узнав голос и посмотрев на часы. Но еще громче и разнообразнее заорал он, когда Тимофей рассказал, почему звонит. «А раньше ты не мог мне всего этого рассказать?» К такому вопросу сводилась суть долгой и абсолютно нецензурной тирады. «Почему ты не мог?» — тихим растерянным голосом откликнулся Редькин. Совершенно искренне, между прочим. И Майкл враз успокоился. «А ведь, наверное, ты прав. Если бы я раньше узнал, все бы только запуталось». А теперь очень многое вырисовывается. Потом печально добавил. Эх, зря мы с тобой об этом по телефону говорим. Впрочем, уже все равно. Редькину тем более было все равно. Гораздо больше увлекали биографические подробности. Оказалось, что Майкл Вербицкий и Мишка Разгонов стали друзьями и деловыми партнерами уже лет 10 с лишним назад. И о таинственной истории, якобы убийства молодого писателя-фантаста, Вербицкий знал больше, чем кто-нибудь. Он специально занимался ею тогда, впрочем, без особого успеха. Что ж, пошла вторая попытка. На подробности размениваться было некогда. Майкл обещал звонить вечером в любом случае. Во-первых, деньги будут именно сегодня. А во-вторых, он как раз успеет осмыслить новую информацию. Вот и все. Потом Редькин выключил компьютер и, кажется, все же немного подремал, решив, что к часу дня должен быть в хорошей форме. Потом был завтрак и прогулка с Лаймой. Юльке он звонил из автомата рядом с домом, но такого, чтобы из окна не видать, конспиратор хренов. Одной рукой накручивал диск, другой удерживал туго натянутый поводок. Лайма не любила подобных остановок. «Все нормально», — зашептала Юлька со сладострастными вздохами, дурашливо копируя голоса девушек из службы «Секс» по телефону. «Приходи ко мне, и я разрешу тебе все». Сердце Тимофея забилась в сладостном предвкушении. А возле подъезда стоял одетый не по погоде кришнаит в этакой легкой ярко-оранжевой тунике, в сандалиях на босу ногу, очень смуглый, лысый и с красным кружочком во лбу. А рожа у него была до смешного русская. Ну, прямо тебе Александр Стужев в роли венецианского мавра. Забыл грим стереть и вышел на улицу. «Здравствуйте!» Повинуясь неведомому чувству, решил поприветствовать кришнаита Тимофей. Алайма принюхалась к экзотическим ароматам и, вопреки всем ожиданиям, приветливо завиляла хвостом. «Здравствуйте!» — ответил кришнаит на чистом русском, без малейшего акцента. «Меня зовут Гуру Свами Шактивенанда». «А меня просто Тимофей Редькин». «Очень приятно, Тимофей. Вы, главное, работайте, работайте. Вам же на работу пора, правильно?» «Правильно», — не возражал Тимофей. «А вы из тибетской мафии?» «Ну да», — спокойно согласился кришнаит. «Или кто он там был?» «Далай-лама? Дзен-буддист? Раз из тибетской, Тьфу! Редькин же опять сказал «мафия» вместо «секта». А этот с непроизносимым именем даже не поправил. Лайма настоятельно тянула в дом. Юлька ждала у себя. Маринка в чудовищной спешке собиралась в больницу. Некогда было разговоры разговаривать. Тимофей только оглянулся и поймал еще на какую-то секунду таинственный взгляд пришельца. Мудрый, добрый, ласковый, даже страстный, как у Юльки. Во, какое идиотское сравнение получилось! Артему перезванивать не стал, все потом. Только Маринка за дверь, и он туда же. Кришнаита перед подъездом и след простыл. Может, и не было его вовсе. В сущности, уже вполне пора появляться глюкам. И все это не страшно, не страшно. Все это весело. Юлька встретила его в тонком шелковом халатике, очевидно, накинутом на голое тело, и подпоясанном скользкой шелковой ленточкой, которая так легко спадает. Тимофей обнял, прижал к себе, впился губами в губы. Нет, не угадал. Трусики все-таки обтягивали ее плотную круглую попку. И в этом она была права. Так романтичнее. На столе в комнате уже стояли давешние фужеры. С давешним, надо полагать, коньяком. Рядом два узких бокала с шампанским. Бульварная любовь к коктейлям оказалась неистребима. Но этим не назюзюкаешься, не страшно. От такой благородной смеси только заведешься, как дикий зверь. Редькин знал наверняка и нисколько не сомневался в своих возможностях. Пили медленно, вдумчиво и в меру. По бокалу игристого и граммов по 100 божественного коньяка. Столь символической дозы хватило за глаза. И пока пили, Юлька без особого мастерства, но все же очень изящно, приспускала с плеч халатик и гладила себе груди, пощипывая соски и облизывала губы, с томительной неторопливостью двигая языком. Тимофею не позволяло даже придрагиваться к себе. И, наконец, опрокинув последний глоток, заявила: «А теперь я хочу сделать тебе это». И встала перед ним на колени. «Нет», — решительно возразил Тимофей на правах старшего, — «я уже слишком возбужден. Не сейчас. Мне будет просто неинтересно». «Тогда ты меня», — застонала Юлька, отбрасывая в сторону халат, усаживаясь на диван, медленно стаскивая кружевные белые трусики. И, наконец, раскрываясь перед ним, как розовый бутон, снятый цейтроферной камерой. Глаза девчонки закатились в экстазе. Она их прикрыла, чтобы не так кружилась голова, и перестала видеть, что там делает партнер. Ей было уже не важно. Она только пальчиками показывала, куда следует целовать, и пальчики работали. «Нет», — еще решительнее сказал Тимофей, — «тебя, милая, тоже целовать поздно». А может быть, он только подумал об этом? Всякая грань между словами и мыслями, между фантазией и реальностью, как будто растворилась. И уже в следующую секунду они соединились. Тимофею показалось, будто дом задрожал от гигантского взрыва, а с неба, сквозь дневную голубизну и все перекрытия, посыпались звезды. Такого чувства он не испытывал еще ни разу в жизни. Сладчайшая дрожь началась почти мгновенно, но длилось долго-долго, накатывая и накатывая вновь мощными волнами. Удивительно, что расслабление после этого было далеко не полным. Вдоволь накричавшаяся Юлька тут же захотела еще и в нетерпении ласкала его одними руками, вдруг напрочь забыв про все свои мечты о французской любви. Но и этого хватило. Он был готов уже, наверное, через минуту. Но она все продолжала и продолжала, и требовала взаимности. А потом игриво вывернулась из его рук, приняла недвусмысленную позу и для полной ясности медленно и томно показала одним пальчиком, куда хочет теперь. «Ничего себе, девственница!» — подумал Тимофей, со смехом вспоминая свои недавние предположения. «Она уже и это освоила в полном объеме». «О, как идеально они подходили друг к другу! О, как сказочно хорош был их второй раунд!»